Глава 24. Бонус. Родрик Ишер. Ее вероломство разбило мне сердце. До Лавинии в моей жизни были и другие девушки. Я совершенно не собирался прислушиваться к очередной просьбе родителей, которые уже в третий раз пытались сосватать мне дочурку из хорошей семьи. У нас это превратилось в ритуал. Каждый год папа заводил этот разговор. «Родрик, я не молодею и хочу видеть, как мой сын остепенится». Первый раз сватовство чуть ли не произошло на балу. Потенциальная невеста оказалась похожей на рыбу. Кажется, фугу. Это если ее разозлить. Проверять совсем не хотелось. В итоге я там познакомился с симпатичной эльфийкой. Хотя разве они бывают дурнушками? Отец разозлился и обижался целый год. А потом устроил чаепитие, на которое явилась семья какого-то лорда Фиклия, где совершенно случайно была дочь на выданье. Тогда мои родители были настроены очень серьезно. Вся надежда на невестушку. Я постарался представить ей товар крайне подпорченным. Договорился с милой горничной за небольшую бриллиантовую безделушку. И она с радостью откликнулась на мое желание зажать ее в уголке, как раз когда мимо будет проходить наследница лорда Фиклия. Скандала не случилось, так как договоренностей на тот момент еще достигнуто не было. Я уж решил, что опасность миновала. Флиртовал с красавицами, посвящал им стихи и песни почти собственного сочинения. Но в один непрекрасный день папа под аккомпанемент скорбных маминых вздохов заявил, что его терпение истощилось. И следующим, что начнет таять, будет мое содержание. Я в ту пору только вышел на практику после обучения в академии, и стипендия была ничтожной. Как оказалось, родители успели договориться со своими старинными знакомыми, чьей дочурке только-только стукнуло 18. «Она ведьма, но благородных кровей», – заявил отец. «Эльфийку и леди ты уже профукал. Семья Элмин знатная и богатая. Лавиния учится в Академии женской магии и станет достойной супругой даже для дракона. Я был намерен и эту помолвку, что называется, слить. Но влюбился в рыжую ведьму с первого взгляда. Как же я был счастлив. Все эти годы, пока она получала образование, не смотрел ни на кого больше. Разве только для того, чтобы сравнить со своей невестой и лишний раз подумать, насколько она прекраснее и умнее. Я поверил, что стал обычным драконом и обрел свою истинную». Смешно. А за несколько дней до свадьбы она изменилась. Спряталась в своей комнате и закрыла окно. Отказывалась говорить со мной. Служанка передала мне, что невеста волнуется и желает справиться со своим волнением, прежде чем станет замужней дамой. Что ж, брак – это серьезный шаг. Я постарался не обижаться, хоть и томился, как мальчишка. И представлял себе, какой будет наша свадьба. Главным образом, меня интересовало, что произойдет потом. Когда все гости уедут, а я внесу новобрачную в свой дом, который к тому времени у меня уже был. И да, вопрос наследства не стоял так остро, я научился себя обеспечивать самостоятельно. Но просто очень хотел видеть Лавинию Элмин своей женой. Никогда не забуду тот день. Я стоял у алтаря, наслаждаясь прекрасной летней погодой, игрой солнечных лучей в кронах деревьев. Заключить брак предстояло под церемониальной аркой, установленной на поляне у дома моих родителей. Столы были накрыты для гостей. А их было немало. Жрец любовной магии уже приготовил кристаллы венчания и брачные браслеты. Сердце мое подпрыгнуло, когда я увидел свою прекрасную невесту. Она шла под руку с отцом по узкой дорожке, усыпанной лепестками цветов. Казалось, ее ноги не касаются земли, настолько она напоминала сказочное видение. Я уже изнемогал от нетерпения. Не видеть ее несколько дней до свадьбы оказалось для меня пыткой. И вот она подошла ко мне. Решительным и женственным движением откинула вуаль, и я увидел, насколько бледное у нее лицо, несмотря на ухищрение косметической магии. «Родрик Ишер», ее мелодичный бархатистый голос прозвучал уверенно и спокойно. «Простите, я не смогу стать вашей женой, у меня появились другие планы». «Лавиния!» – ахнул отец невесты и схватился, как он, скорее всего, считал, за сердце. «Но почему-то с правой стороны». Мистер Элмин всегда отличался отменным здоровьем и понятия не имел, где у него прочие внутренние органы, кроме желудка. «И ты, папа, меня тоже извини. Я долго думала и поняла, что не намерена жертвовать возможностью самореализации. Сегодня ночью я отбываю в Академию женской магии. Мне поступило очень интересное предложение». «Неужели интереснее, чем замужество с драконьим графом?» – простонала мать невесты. «Гораздо. Мой жених всегда говорил, что ему не нравятся работающие женщины. Теперь он сможет найти ту, что составит его семейное счастье, родит десяток детишек и будет счастлива на кухне с вышиванием». «Да кто вышивает на кухне?» – удивился жрец и почесал в затылке священным кристаллом. «Вот видите, я совершенно ничего не смыслю в браке. Была рада познакомиться, Родрик. Более не смею вас задерживать». Она вновь задернула лицо вуалью, развернулась и ушла из моей жизни твердым, уверенным шагом. Никто и не подумал ее остановить, настолько все были шокированы. А я... Я в тот момент хотел сгореть на месте. Почему же я решил, что такая холодная, расчетливая особа могла измениться? Нет, она и дальше пойдет по головам ради карьеры. И сейчас Лавиния увидела, что мои чувства к ней не остыли. Ей удалось усыпить мою бдительность и вновь использовать меня, как глупого мальчишку. Но я не позволю ей разрушить мою жизнь во второй раз.